Глава 40. Абиданская промывка мозгов. Послышался гневный рык. Щупальце бактерии внезапно подняло руку, после чего вылетела карта. Карта 5 ударов молнии. Эта карта была настоящим сокровищем, которое было не так-то легко достать. Но теперь настало самое подходящее время, чтобы воспользоваться ею. Настало время, чтобы защитить принципы подлого человека. Бам! Карта 5 ударов молнии сработала, но... Щупальце бактерии оказался ошарашен. На его противнике не осталось даже царапины. «Кто он, мать ваша, вообще такой?» Человек в черном рассмеялся. Он смеялся из-за невежественности и идиотизма щупальца. Какая-то мелочь с этажа последователей осмелилась поднять на него руку? Неужели он думал, что обладает чем-то, что способно подействовать на него? Член теневой группы мгновенно оказался рядом со щупальцем бактерии и пнул его ногой в живот, отчего тот согнулся и харкнул кровью. «Есть такой тип людей, имя которым ничтожные насекомые. Но ты во веки веков будешь собакой!» Бам! Щупальце бактерии отлетел. «Для того, чтобы быть собакой, не нужно много ума. Нужно лишь быть преданным. Но посмотри на себя. Ты бестолковый и глупый. Даже собака из тебя вышла никудышная!» «Па-па-па-па-па-па-па-па-па!» По воздуху пронеслись многочисленные шаровые молнии, которые ударили щупальца. Их взрывы сопровождались какофонией звуков и оглушительным смехом человека в черном. Но неожиданно этот парень почувствовал что-то неладное и мгновенно отступил назад. Уголь выбрался из клетки! Ван Джин находился в слегка затруднительном положении. Изначально он хотел получше прочувствовать технику большой циркуляции пяти стихий, которую использовали эти разноцветные убийцы. Это и впрямь была очень интересная техника, эти пятеро действительно оказались весьма смышлёными. К тому же они обладали недюжинными знаниями о природе пяти стихий. Как-никак им удалось запечатать способность X. Но что поделаешь, на поле боя появился щупальце бактерии, и Ван Джен не мог медлить. Кто сказал, что с запечатанными способностями X нельзя драться? Для Ван Джена это было далеко не так. Было заметно, что человек в черном очень испугался. Он побежал в противоположном направлении и даже ни разу не обернулся. А потом и вовсе растворился в воздухе, видимо, покинул испытание. Побитый до изнеможения щупальца бактерии поднялся. Он тоже был шокирован, ведь считал, что Углю никак не удастся справиться с такими людьми. Как-никак, никому, кроме великого мудреца, не удавалось вырваться из рук этой команды. Посмотрев на недалеко стоящего Угля, щупальца бактерии тоже растворился в воздухе. Ему было слишком стыдно, чтобы начать разговор. Ван Джен беспомощно помотал головой. Фактически он даже и не сомневался, что не стоит ждать ничего хорошего, если льстят без причины. Возможно, в самом начале он помогал ему из-за личной симпатии, но затем щупальца бактерии действовал лишь в своих интересах. Однако Ван Джен не обращал на это внимания, все-таки у него совсем другие требования к миру мудрецов, чем у остальных, и постоянно ищущие с ним встречи сильные игроки были ему только на руку. Что касается данного испытания, то Ван Джену нужно было его закончить. Техника клинка 36 узлов была ему необходима. Если так подумать, то если бы не было щупальца бактерии, то ему пришлось бы помучиться здесь гораздо больше. Он бы потратил кучу времени на поиски нужного направления. После решения проблемы с теневой группой, дальше все пошло как по маслу. Для того, чтобы расправиться с ним, они потратили большую сумму денег, подготовились как могли, рассмотрели всевозможные варианты развития событий. В то же время им пришлось следить за тем, чтобы другие игроки не мешались под ногами. Помимо этого, они оплатили расходы разноцветных убийц, карты захвата, они подготовили столько всего для того, чтобы оплести Ван Джена своей сетью, но они никак не могли ожидать, что уголь с запечатанной способностью X может вырваться из заточения и разобраться сразу с пятью мудрецами. До настоящего времени теневая группа еще не сталкивалась с такой ситуацией. Они безупречно справлялись с поставленными задачами. Ни одного промаха за всю историю организации, а тут все вышло из-под контроля. Проблема также заключалась в том, что это поражение в итоге так или иначе скажется на их репутации. Никто больше ему не мешал, и Ван Джен благополучно заполучил технику клинка 36 узлов. Тем не менее, пока это не имело особо никакого смысла, так как для того, чтобы использовать эту технику, нужно было подняться на этаж мудрецов. Однако на Ван Джена произвела впечатление техника большой циркуляции пяти стихий. Люди здесь были смелее и инициативнее. Хотя этот мир в большей степени представлял себе иллюзию, но все равно он способствовал появлению вдохновения. На самом деле создать такое формирование в реальности было почти невозможно. Ведь для этого должны слаженно работать сразу пять человек. Любой, кто хоть немного разбирается в духовной энергии, сразу скажет, что это очень сложно. Те, кто обладают таким контролем над энергией, обычно не могут гармонично взаимодействовать с другими. Но сама по себе техника была очень любопытной. Способности X не подразумевали в себе гибкость применения, однако если объединить сразу пять элементов, подойти к вопросу, так сказать, и с научной точки зрения, то появляется возможность создания невероятной мощи. То есть, если противник не будет ожидать ничего подобного, и при условии, что, допустим, среди его противников есть снайпер, применение против него этой техники однозначно окажется фатальным. Ван Джену непременно хотелось понять суть этой техники. Возможно, такая привычка появилась у него после тренировок костеголового. Но чем сложнее в понимании оказывался прием, который он увидел, тем интереснее ему было разбирать его до мельчайших деталей. Ван Джен чувствовал духовный подъем, думая о прелести построения из пяти стихий. Раз оно может блокировать способности X, то, возможно, сможет и усиливать их. Если получится заставить пять стихий взаимодействовать друг с другом, разве это не будет значить, что они будут порождать друг друга, образуя бесконечный цикл? Кто же сможет противостоять такой силе? Единственное, что расстраивало Ван Джена, ему так и не удалось удачно использовать атомный взрыв в сражении. То, что он проделал в поединке с Олли, ничего не стоит. Энергетическое поле вокруг нее можно было разбить и другими способами. Ван Джен превосходил ее в плане духовной силы, и хотя все сражение они не уступали друг другу, прямой удар он нанес ей именно с помощью атомного взрыва. Но результат его не удовлетворил. С другой стороны, девушка оказалась не из слабых. Она восстановилась очень быстро. Также он переживал, что сломал ей что-нибудь, но атомный взрыв сработал так, как он и планировал. Он нанес удар именно по энергии и не оказал никакого влияния на материальные вещи. Вообще, использование этого приема выходило за рамки нормального. Это как луна, которая постоянно светит по ночам и до которой порой кажется можно дотянуться руками. Но на самом деле до нее нужно преодолеть огромное расстояние. Последние дни в классе «Жёлтый 7» было очень оживленно. Среди них, оказывается, находились такие выдающиеся личности, как Олли и Ван Джен. Пусть со способностями X у них были такие же проблемы, как и у всех собравшихся, но сила есть сила. Однако же Ван Джен прославился не только благодаря своей силе. Дело в том, что учитель Бану почти сразу после того урока ушел на пенсию из-за проблем со здоровьем. И многие решили, что у Ван Джена имеются большие связи в руководстве Академии. Ван Джена не волновали слухи. Он всегда считал, что на такие мелочи не стоит обращать внимания. Тем не менее, теперь, если он решит вновь блеснуть своими умениями, у него будет меньше проблем с этим. По сравнению с Ван Дженом, который не особо считался с мнением других, с Олли произошли большие изменения. Прежде всего, у нее сразу появилось много друзей. По крайней мере, Сноу Ли и ее подруги считали ее теперь частью своей компании. Они с Али Вейдусом были частью одного клана, который, к слову, был весьма известным в Абидане, и только благодаря этому могли пожениться. В других странах смеялись над такими варварскими традициями, но для самих абиданцев такое было весьма обычным делом. Олли видела своего суженого лишь издалека. Самое близкое расстояние, на котором они оказывались друг от друга, было в тот день, когда Али Вейдус пришел в их сектор в поисках Ван Джена. Али Вейдус, без всякого сомнения, являлся одним из сильнейших воинов человечества. Но, честно говоря, бойфренд из него выходил никудышный. Его безразличие в этом плане, кажется, достигло максимальной планки. Но это была характерная черта абиданцев. Девушки из Абидана считали, что это круто. Мол, в этом и заключается мужское очарование. Как бы там ни было, Сноу Ли и другие выразили абсолютное непонимание этому. Абиданцы слишком скучны. Как вообще можно вступать в брак по договоренности? Но, по словам Олли, Али Вейдус был очень популярен на родине. Если бы не влияние семьи, то желающие выйти за него замуж девушки могли бы окружить столицу их страны. Олли очень гордилась этим фактом, но в то же время именно поэтому считала себя недостойной Али Вейдуса. Такое признание девушки заставило ее подруг пооткрывать рты от удивления. «Разве девушка должна себя так вести?» Да она же движется в обратном направлении!» Ван Джен и Джан Шань лишь обменивались растерянными взглядами. «В мире есть место, где девушки не смотрят на парней свысока? Почему вообще считается, что старые традиции — это зло?» Кому-то могло показаться, что это немного перебор, но на самом деле в некоторых странах дела обстояли еще хуже. Где-то даже до сих пор существовало рабство. Это также считалось особенностью этой эпохи. Конечно, благодаря непрерывному развитию должен наступить такой день, когда законы и условия проживания на всех планетах будут одинаковыми. Но прошло 200 лет со времен начала межзвездных переселений, и это пока что не казалось возможным. «Алле, как думаешь, кто сильнее, Ван Джен или Эливейдус?» Внезапно задала вопрос Ай Цао, слегка прищурившись в улыбке. В это же время она положила Олли рыбных фрикаделек. Ай Цао и Давлей специально прилетели сюда, чтобы вместе пообедать. Как только Ван Джен это услышал, он чуть не разразился бранью. «Это же чистой воды провокация! Хотят навести шуму и увидеть, что из этого получится!» Они сражались с Олли, но тогда еще он не знал об истинном положении вещей. Их противостояние с Эливейдусом шло своим чередом, и Ван Джену совсем не хотелось, чтобы сплетни все испортили. Раньше Олли без сомнений сказала бы, что Эливейдус непобедим. Но сейчас она немного сомневалась, хотя ответ ее был прежний. «Эливейдус – предводитель нового поколения абиданцев. Конечно, у него есть достойные противники, но я думаю, что он сильнейший и непобедимый». Выслушав столь серьезный ответ от Олли, ее друзья молчаливо потрясли головами. Уровень промывки мозгов в Абидане просто непостижим. Только Джан Шань часто заморгал, а на лице у него появилась довольная улыбка. Заметив это, Янь Гэ наступила ему на ногу. «Что это тебя так обрадовало?» Джан Шань приблизился к ней и прошептал на ухо. «Ты просто не понимаешь. Этому парню всегда удается очаровывать девушек. Но в этот раз мимо! Я уж думал, такого никогда не случится!» «Да ладно». Янь Гэ без особого интереса посмотрела на Ван Джена. Этот парень хорошо сражается, но девушки же не умалишенные, чтобы выбирать себе парня лишь по этому критерию. Ван Джен как ни в чем не бывало обедал. Как говорится, когда я ем, я глух и нем. Что касается Олли, то в ее позиции не было ничего удивительного. Ее семья с самого детства навязывала ей такое мировоззрение, окружающие тоже так говорили. Ее ровесницы же завидовали ей и думали, что она не подходит Эливейдусу, который должен привести Абидан к пику славы. Поэтому Олли усердно училась, но в то же время это сделало ее неуверенной в себе. Снова Ли увидела, как в глазах Олли проскользнула тень печали. Эта невеста, хотя и поступила сюда, но все равно была труслива. В ней не чувствовалось ни капли отваги. «Ай Цао, раз уж мы друзья, то нам нужно помочь Олли устроить свою личную жизнь», произнесла она, усмехнувшись. Ай Цао моргнула, а затем расплылась в прекрасной улыбке. «Ты имеешь в виду... хитроумно?» Девушки обменялись полными понимания взглядами. В этом вопросе Ай Цао была профессионалом. «Ребят, простите нас, но нам нужно забрать Олли, чтобы она посетила обязательный учебный курс для девушек», проговорила Ай Цао, встав со своего места.